На крышу? А это еще зачем? Такая ночь. Посмотрим на луну, звезды. Зрелище оттуда должно быть потрясающе. Эвелин, я должен тебе признаться, я боюсь высоты. Мне там станет плохо. Не смотри вниз, и не станет. И потом дверь на крышу наверняка заперта. А я как раз думаю, что ее никогда не запирают из соображений пожарной безопасности. Ну, пойдем, пойдем. Можно подумать, я тебя зазываю на Ниагару. Она подвела его к двери, ведущей на лестницу на крышу. Он шел неохотно, но покорно, словно все в нем противилось, но не было сил отказаться. Они поднялись еще на один пролет и оказались у обитой жестью двери. Он нажал на дверь плечом, и та вдруг резко распахнулась. Он с трудом сохранил равновесие, но потом перелез через порог и протянул ей руку. Ох, как здесь здорово! Какой вид! А представляешь, если упасть с такой высоты? Эллен Кингшип и Дуайт Пауэлл стояли на крыше, глядя в ночное небо. Потом Эллен оглянулась и увидела силуэт ограждения вентиляционной шахты. Она вспомнила схему, опубликованную в одной из газет, где жирный крест отмечал точку у ограждения шахты с южной стороны здания. Ею внезапно овладело безумное желание встать на то место, с которого Дороти от этой мысли ее бросила в жар. Все в порядке. Все в порядке. Я в полной безопасности. И не стоит так волноваться. Я, Эвелин Кеттридж, и роль свою сыграю до конца. Она задрала голову, и от этого ей стало только хуже. Звезды поплыли у нее перед глазами. Она постаралась совладать с собой и отошла вправо, на другую сторону крыши. Стараясь дышать как можно глубже, она до отказа наполняла легкие освежающим ночным воздухом. Здесь он убил Дороти. И непременно должен чем-нибудь себя выдать. Какой-либо мелочью, которой будет достаточно, чтобы обратиться в полицию. Я в безопасности. Мне ничто не грозит. Эвелин, давай спустимся вниз. Мы же только что пришли. Как здесь здорово. Ты когда-нибудь бывал здесь раньше, ночью? Нет, я вообще никогда раньше сюда не поднимался. Я слышала, что в прошлом году отсюда упала какая-то девушка. Да, но не упала, а бросилась. Это было самоубийство. Вот как? Да, она бросилась в вентиляционную шахту. Верно. Теперь я вспомнила. Газеты у нас домой не писали об этом. Девушка была студенткой из Тодберта, так ведь? Ты был с ней знаком? Почему ты спрашиваешь? Вы же учились в одном университете. Да, я ее знал, она была славная девушка. А теперь давай, пожалуйста, сменим тему. Эта история мне запомнилась из-за шляпки. Какой еще шляпки? Она была в красной шляпке с бантом. Откуда известно, что она была в красной шляпке? Ну, скажи. Скажи мне, что шляпка была зеленой. Наши газеты о красной шляпке ничего не писали. Я все прочитывал внимательно, потому что знал эту девушку. О, слушай, уже без 29. Я этим великолепным видом сыт по горло. Подожди, нам пока нельзя уходить. Это еще почему? Мне хочется сначала выкурить сигарету. Но у меня нет сигарет. Пойдем внизу где-нибудь купим. А у меня есть. Вот, будешь? Когда Дуайт подошел, Эллен увидела, что он с трудом скрывает злость. Губы его были мрачно сжаты. Все. Нужно добиться своего сейчас. Еще на одно свидание он ее уже не пригласит. Это произошло здесь? Ты что, глухая? Я же просил не говорить больше об этом. Ну, извини. Хотя мне непонятно, почему ты так чувствительно к этому относишься. Да что здесь непонятного? Я знал эту девушку. Причин самоубийства не называлась, так ведь? Держу пари, что она была беременна. Ну, хорошо. Хорошо, я вижу, ты догадываешься, почему мне неприятен этот разговор. И почему я вообще не хотел сюда приходить. Так что покончила здесь с собой и была девушкой, о которой я тебе вчера рассказывал. И чья улыбка была так похожа на твою. Девушка, которую я... Дуайт вдруг замолк и насторожился. А потом вдруг схватил ее левую руку и больно вывернул. Эллен вскрикнула и разжала кулак. Он нагнулся, чтобы подобрать предмет, выпавший из ее руки. Это был брелок. Даже при тусклом свете звезд на нем ясно виднелись отливающие медью буквы «Эллен Кингшип». Она похолодела. Что-то словно оборвалось внутри. Покачнувшись, она почувствовала позади камень парапета шахты. Ее сестра? Боже мой, ее сестра? Не подходи ко мне. Если со мной что-нибудь случится, есть еще один человек, который знает о тебе все. Ему известно, что я здесь сейчас с тобой. Поэтому, если со мной что-то произойдет... Что ты мелешь? Почему с тобой должно что-то произойти? Тебе отлично известно, что я имею в виду. Если я упаду... Да что? Что? Неужели ты всерьез думаешь, что я... О, боже, милостивый, да ты просто не в своем уме. Ты хочешь спуститься вниз? Спускайся, пожалуйста. Не приближайся ко мне. Да объясни же, наконец, толком, что все это значит. Ты думаешь, я блефую? Ты думаешь, на самом деле нам ничего не известно? Хорошо, я тебе все скажу. Первое. Она была беременна. А второе... Беременна. Ты не хотел... Беременна. Дороти была беременна. Значит, поэтому она покончила с собой. Она не покончила с собой. Ты убил ее. Так ты действительно думаешь, что я убил ее? Но я был в Нью-Йорке, ты понимаешь? Я могу доказать, что первые 4 месяца прошлого года я провел в Нью-Йорке. Не сомневаюсь. Ты мог бы представить и свидетельство, что находился в то время в Австралии. Но если ты был в Нью-Йорке и не убивал ее, почему ты избегал смотреть на здание муниципального центра, когда мы проходили мимо него вчера? И почему сегодня не хотел подниматься на крышу? О, Господи, что ж тут непонятного? Мы любили друг друга. Мы были близки, близки, ты понимаешь? Но я не мог на ней жениться. Ну, ты сама подумай, я никто, я бедный студентишка, а она дочь богатейшего человека, короля меди. Ну кто я и кто она? И подачки мне были не нужны. Мы расстались, и очень тяжело. Поэтому я и уехал в Нью-Йорк. Но ты мне не веришь. Хорошо, я могу доказать. У меня есть бумаги, свидетельствующие о том, что я действительно некоторое время учился в Нью-Йорке. И еще есть письмо от Дороти, которое она написала, когда возвращала браслет, мой подарок. Нет. Я тебе верю. И это плохо. Еще до моего отъезда, в начале января, она начала встречаться с другим парнем. С другим? А кто был этот другой? Кто? Я не знаю. Я не знаю, по-моему, на одно из занятий мы с ним ходили вместе. И о ее самоубийстве я узнал только 1 мая. Нью-Йоркские газеты уделили ему не более 10 строк. А ты не припомнишь случайно имени того другого молодого человека, с которым ты ее видел? Нет, нет, нет, я видел его лишь мельком. Причем было это в январе, уже начались экзамены, и студенты на занятия не собирались. А потом я сразу уехал в Нью-Йорк. Но у меня есть его адрес. Что? Ты шутишь? Да какие шутки, я видел Дороти с ним однажды. Они возвращались из бара. Я рассудил, что Дороти после болезненного разрыва со мной может стать легкой добычей какого-нибудь авантюриста, чего мне меньше всего хотелось. Поэтому я последовал за ними и проследил, куда они зашли. А адрес записал в блокнот. И тот блокнот должен быть у меня в чемодане, в комнате. Может, отправимся ко мне сейчас? Если захочешь. Конечно. Нам тогда останется только выяснить его имя. Через несколько минут они уже были на улице, поймали такси и помчались на квартиру к Дуайту. Еще 10 минут, и они входили в уютный холл двухэтажного домика. Тебе лучше остаться здесь. Наверху в моей комнате страшный кавардак. И хозяйка все еще болеет, да и гостей я не ждал. Мне, видимо, понадобится несколько минут, чтобы найти ту запись. В кухне есть растворимый кофе. Приготовь, если хочешь. Я лучше позвоню. Как знаешь. Я сейчас. Боливерское радио. Добрый вечер. Здравствуйте. Нельзя ли попросить к телефону Гордона Ганта? Извините, но он сейчас работает в прямом эфире. Попробуйте позвонить в 10. Быть может, вы застанете его перед уходом домой. А нельзя переговорить с ним, пока звучит музыка? К сожалению, у него в студии даже нет телефона. С вашего позволения, я оставлю для него записку. Диктуйте. Звонила мисс Кингшип. С Пауэллом все в порядке. Появился новый кандидат. Сейчас мисс Кингшип находится у Пауэлла дома и будет там 10:50. Мистер Гант может ей туда позвонить. Мистер Гант может туда позвонить. По какому телефону? Номера телефона я не знаю, но вот вам адрес. 35-я Западная улица. Тем временем у себя в комнате Пауэлл вытащил из-под кровати огромный чемодан с окованными железом углами. В нем он хранил учебники, старые тетради и блокноты, теннисную ракетку и еще кое-какие мелочи. Блокнотов всего оказалось 9. Он принялся в задумчивости их перелистывать. Нужная запись оказалась на задней обложке 7-го. Карандаш несколько размазался, но прочитать адрес не составляло труда. Он повернулся, готовый с победным воплем позвать «Эллен», но не издал ни звука. Он увидел, что дверь стенного шкафа открыта, и на него направлен ствол револьвера, который держит в затянутой в перчатку руке рослый светловолосый мужчина. Он был весь в поту. Нет, не в холодной испарине, то был настоящий пот здорового человека, простоявшего достаточно долго в душном шкафу, да еще в плаще. Он держал револьвер 45-го калибра уверенной рукой. На его лице играла ухмылка. Он наслаждался видом как-то сразу поглупевшего лица Дуайта Пауэлла. «Ну, скажи что-нибудь», — думал он, — «моли о пощаде. Или ты уже слова вымолвить не можешь?» «Так, это ты с Дороти?» «Да, я убил ее. Было очень жаль, действительно жаль. Дай сюда блокнот. И не вздумай рыпаться вот так. Так. Я стоял в шкафу, и мне очень хотелось, чтобы ты его не нашел. А теперь извини. Убийца. Тихо. Тихо. Мы же не станем нарушать покой нашего детектива в юбке, правда? К твоему сведению, револьвер у меня настоящий, и он заряжен. Ну чего молчишь? А? Ты же такой мастер копаться в себе. Валяй, валяй. Расскажи мне, что ты сейчас чувствуешь. Дрожат коленки-то? Вижу, дрожат. Она думала, что выйдет за тебя замуж. О ней забудь. Тебе самое время подумать о самом себе. Зачем ты убил ее? Не хотел жениться, мог бы бросить ее и все. А зачем тебе понадобилась ее смерть? Ни слова больше о ней. Ты думаешь, я блефую? Нет. Сейчас я тебя застрелю. Ты думаешь... Гад, какой же ты гад! В этот момент Пауэлл подался вперед и грохнул выстрел. Пуля попала в сердце, и он умер, прежде чем его тело рухнуло на пол. Эллен стояла у окна кухни и слушала последнюю песню из программы Гордона Ганта. Внезапно ее заинтересовало, откуда в кухне этот легкий сквозняк, если окно закрыто. Она подошла к двери черного хода, ведущего в сад, и обнаружила на полу около нее осколки. Стекло в двери было выбито как раз над ручкой. «Знает ли об этом Дуайт?» – подумала она, и тут услышала выстрел. «Дуайт, что случилось?» Тихо, дорогая, тихо. Я прятался в стенном шкафу. Он достал из чемодана вот это. Он собирался убить тебя. Я бросился на него, мы боролись, и револьвер неожиданно выстрелил. Нет. О, Боже. Ну как? Почему ты? Я был в баре, я сидел прямо у тебя за спиной и все слышал. Я ушел оттуда, когда ты звонила по телефону. Он сказал мне, что он знает убийцу Дороти. Он хотел назвать его адрес. Да, лжец он отменный. Надо отдать ему должное. Боже мой, ну я же поверила ему. В том-то вся и штука, что ты слишком доверчива. Боже, но я все равно ничего не понимаю. Как ты попал в бар? Я ждал тебя в вестибюле. Ну как? Как же? Вообще-то, принцессе не положено устраивать допросы своему герою-спасителю. Благодари Бога, что ты в письме указал его адрес. Я и в самом деле считал твою затею глупой. Но не мог же я допустить, чтобы ты рисковала головой. Все хорошо, Эллен. Теперь все хорошо, все окей. Бат, дорогой, спасибо, что ты появился вовремя. Спасибо, Бат. Не бери трубку. Но я знаю, кто звонит. Это... Не надо подходить к телефону, пойми. Пойми, выстрелы могли слышать соседи. Полиция примчится сюда с минуты на минуту, а потом... Потом репортеры... Ты же не хочешь, чтобы газетчики раздули все это? Всплывет история с Дороти, они напечатают наши фотографии. Не надо. Им невозможно помешать. Внизу стоит машина, я отвезу тебя в отель, а потом вернусь сюда. Если к тому времени полиция еще не приедет, я им сам позвоню. Тогда ты не будешь замешан и избежишь прямого столкновения с журналистами. Ну, разумеется, позже полиция допросит и тебя, но тогда я смогу убедить их не придавать от событий огласки. К тому времени ты успеешь связаться с отцом. У него хватит влияния воздействовать и на полицию, и на газеты. Они могут объявить, что Пауэлл был пьян, затеял со мной драку, и произошел несчастный случай. Ну, или что-нибудь в этом духе. Мне кажется, я не должна убегать отсюда. Почему? Но почему? Это сделал я, а не ты. Я же не собираюсь скрывать, что ты здесь была. Ты просто подтвердишь мою версию. Я, понимаешь, я не хочу, чтобы твое имя трепали репортер. Верь мне, Эллен, так лучше. Пошли. Он выключил свет в гостиной и открыл входную дверь. Машина, на которой он приехал, была припаркована у противоположной стороны улицы метрах в 30 наискосок. Это был черный Бьюик модели 2- или 3-летней давности. Он открыл Эллен дверь и, обежав машину, сел за руль. Ты в порядке? Да. Подумать только. Он хотел меня убить. Да. Но видишь, я была права насчет Дороти. Я знала, что она не могла покончить с собой. А ты пытался меня отговаривать от этой поездки. Да, ты была права. Ну что ж, нет худа без добра. Что ты имеешь в виду? Ты спас мне жизнь. Для папы это будет решающим аргументом. Какие бы возражения он ни выдвигал против нашей женитьбы. Меня арестуют за убийство. Но ты же не хотел его убивать. Ну, значит... Ты собирался только отнять у него оружие. Верно. Но им все равно придется меня задержать. Как только доберемся до отеля, я позвоню отцу. Он наймет лучших адвокатов и обо всем позаботится. Слушай, а куда это ты? Разве нам не прямо нужно ехать? А, так быстрее и меньше машин.